62. Используйте попкорн для упаковки хрупких объектов. Мы не всегда можем быть рядом с близкими в важные моменты, но мы можем отправить им подарки. Сложности возникают с хрупкими подарками, потому что они должны добраться до адресата в целости и сохранности, для чего чаще всего используют горы пластика. Вы можете использовать для этого попкорн. Купите простой попкорн или зерна для него, чтобы подарок не покрылся соляным или сахарным налетом.